Глава 6. Герцог Даушен. В кабинет вошли три моих сына. Моя гордость. Старший, Алекс, только голубой цвет глаз и мощное телосложение взял от меня, а вот темными волосами и внешностью пошел в мать. Он наследник герцогства и боевой маг, который выбрал военную стезю. И в свои 58 уже очень многого добился. Среднему 43. Дэшвуд — темный колдун большой силы. И внешностью пошел в меня. Светлые волосы до плеч, голубые глаза. Увлекается наукой и ритуалами. Жаль, что мальчику не повезло с судьбой. Третий сын, Томас, тоже светловолосый, но глаза зеленые, как у Ирен. Ему всего 20, молодой и неразумный. Заканчивает академию. Надо бы подумать о том, чтобы организовать ему помолвку, чтобы он не повторил судьбу Дэшвуда. «Все прошло плохо?» — спросил Алекс, присаживаясь в кресло напротив моего стола. Несколько минут назад именно в нем сидела Дона Роуп. «Меня назвали тихушником и интриганом», поморщившись, признался я, чем повеселил сыновей. «Ты такой и есть», — поддел меня Томас, расположившись рядом со старшим братом. Дэш остался стоять, рассматривая книги на полках. Давняя привычка. Она давала понять, что сын волнуется. Впереди предстоял непростой разговор. «Что планируешь делать?» — спросил Дэш, вот все же обернувшись ко мне. «Документы о том, что ты назначен руководителем экспедиции вместо Этура, уже готовы», — уведомил я сына. Тот согласно кивнул. «Все же это риск», — заметил младший. «Он, конечно, не наследник, но сын герцога. А я уже постарался донести до всех, что если с ним что-то случится, то разберу виновных по частям, поправ любые законы». Резко и твердо ответил я, зверея даже от одной мысли, что кто-то может причинить вред моему ребенку. Да и Дэшу будет полезно на некоторое время покинуть столицу. «К тому же мой брат не простой парень, а темный колдун большой силы. Имеет боевой опыт, владеет оружием. Да я сам был с ним в спарринге. Он не пропадет», — с улыбкой заметил Алекс. «Утешил тоже», — пробормотал Томас. «Ничего со мной не случится. Ситуация серьезная. Вы тут тоже не прохлаждаться будете. С моим размещением уже уладили?» — уточнил Дэш. «Многие скажут, что он очень спокойный парень, но они просто не видели его в гневе. Он идеально подходит на должность Этура в темном городе. Если приживется, может и к лучшему. У меня на него далеко идущие планы». «Решаем. Слишком много моментов, которые нужно курировать», — отмахнулся я. «Каждый раз со сменой императора меняется и империя. Сейчас нужно быть настороже». «Томас, ничего не слышно в академии?» — уточнил Алекс. «Юные маги могут быть прекрасным источником информации. Все тихо, как будто ничего не происходит, даже удивительно». «Это и тревожит», — вздохнул я, глядя на младшего сына. И невольно задумался о том, что он на 3 года младше Доны Роуп, и пусть он выглядит как шалопай, а порой ведет себя так же, но нутром сильнее и словно старше. Старшая кровь дает много, гораздо более долгую жизнь, регенерацию, силу, но налагает гораздо больше обязательств и ответственности, заставляет рано взрослеть. «Что будешь делать с наследницей?» — спросил Алекс, будто вторя моим мыслям. С тяжелым вздохом я ответил. «Дам ей время. В последние дни девушке многое пришлось пережить, ну и будем держать под наблюдением, пока основная версия не подтвердится. Все равно пока ничего окончательно не готово». «Тогда я пошел. У меня завтра дела рано утром. Свою задачу понял. Держусь ближе к императору и наследнику. Раскапываю заговор. Дэш занимается Этуром и его работой вместе со следователем. Томас следит за молодыми магами. самая уязвимая часть операции. «А что сразу я? Я вообще ничего не сделал», — пробормотал Томас. «О том и речь», — покачал головой Дэш, и у них завязалась перепалка. А я смотрел и качал головой. «Мальчишки! У дочери Этура больше самостоятельности, чем у них, но там и обстоятельства другие». Посмотрев в окно, я как никогда желал ускорить время. Хотелось уже совсем разделаться и отомстить за друга. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы все прошло успешно. Аделин Роуп. Весь вечер я ходила по квартире взад-вперед. Эмоции разрывали меня на куски. Конечно, я любила опекуна раньше, люблю его и сейчас. То, что он скрывал от меня опасность, сильно обижало. Поэтому я допустила тот позорный срыв в доме герцога. Не выйдет из меня аристократки. Гены не те. Обессиленно опустившись в кресло, я тяжело вздохнула. Сколько бы ни злилась и ни пыхтела, прекрасно осознавала, что сделаю все необходимое, чтобы помочь поймать убийцу опекуна. Нельзя оставить это просто так. Поэтому, получив от его светлости на следующее утро письмо, я послушно направилась к выбранному им специалисту. Консультации мне поставили в дневные часы, и проводил их один из известнейших менталистов города. Они опасные маги, если вам есть чего бояться и скрывать. Вскрывать людей им запрещено, если нет на это лицензии, но они умеют считывать человека и по косвенным признакам. Этих магов многие боятся, и не зря. «Дона Роуп, рад приветствовать вас. Позвольте выразить соболезнования в связи с вашей потерей». «Благодарю», — тихо ответила я и устроилась в кресле, которое было явно для пациента. Кабинет был не очень большим, но уютным. Отделан в мягких пастельных тонах с удобной мебелью. Сам менталист, Дуар Томаш, тоже располагал к себе. Прямой доброжелательный взгляд, приятные манеры. Его светлость попросил поработать с вами. У вас есть проблемы. Криво усмехнувшись, подтвердила. Есть. Умер близкий человек, и меня подозревают в его убийстве. Но это если коротко. Вижу ваше сомнение и настрой. Но я получил заключение специалиста из полиции и согласен с ним. У вас действительно есть над чем поработать. Я в вашем распоряжении. Не стала спорить. Смысл? Если им нужно держать меня под колпаком, чтобы сосредоточиться на более вероятной версии, я готова, лишь бы герцог нашел убийцу. Изначально я было подумала, не может ли в этом быть замешан сам Даушен. Но хорошо все обдумав, поняла, заказчик должен быть на темном континенте. Нити могут вести сюда, но тот, кто все курирует, точно там. После этих событий дни потекли неспешно. Я общалась с менталистом и сидела дома. Когда именно мне позволят покинуть столицу, неясно. Поэтому начала подумывать найти себе временное занятие. От безделья можно сойти с ума. Может, попробовать упорядочить свой быт? Решив, что хуже не будет, я отправилась к своим поверенным. Видимо, нам придется познакомиться ближе. Оказавшись в их кабинете, некоторое время я сидела под их недоуменными взглядами, решая, с чего бы начать. «Дона, вы передумали уезжать из города?» — начал беседу Саттерлоу. Герцог не уточнял, насколько секретная та информация, которую он мне сообщил, но на всякий случай я решила умолчать об убийствах. «Возможно, я задержусь в столице дольше, чем планировала. Подскажите адреса лавок, чтобы я самостоятельно оформляла доставку. Этот навык мне пригодится. И можно еще арендовать экипаж на длительный срок. Наемный очень неудобен». «Конечно», — кивнул Спомс. «Мы давно вам предлагали. Но почему вы изменили решение? Планируете много разъезжать?» «Есть личные дела Этура, которые мне необходимо решить. Думала разобраться с ними быстро, но не получилось». Вздохнула я и, видя, что поверенные собираются задать уточняющие вопросы, быстро продолжила. «Я планирую заняться музеем. Вы говорили, будет лучше, если я приму личное участие». «Очень мило, что вы так заботитесь о памяти своего опекуна, но если вам тяжело...» Тревожно посмотрел Саттерлоу. «Нет-нет, сейчас я посещаю менталиста, и мне гораздо лучше. Он тоже считает, что идея с музеем хорошая. Она поможет отпустить ситуацию». Я старалась не лгать и говорила правду, насколько могла. Специалист действительно не просто так ел свой хлеб. Определенно, сейчас я многое чувствовала иначе. Если судьба складывается таким образом, значит, так тому и быть. Некоторое время оба поверенных пристально меня рассматривали, а потом Спомс полез в стол и, достав амулет для связи, передал его мне. «Если нужно будет, связывайтесь напрямую с нами. Он также подойдет и для доставок. Магический слепок адресов, которые могли бы вам понадобиться, мы пришлем позже. И может вам прикупить артефакт, который ставит щиты против менталиста? Тогда я дам понять, что мне есть что скрывать. Менталисты могут читать человека в моменте. И если я исключу такую возможность, это вызовет подозрения. А зачем? Мне скрывать нечего», — мотнула головой. Поверенные не одобрили моего решения, но промолчали. А я оказалась права. Совсем скоро стало ясно. С некоторыми людьми бесполезно скрывать и скрываться. С их возможностями все возможно. Письмо от его светлости пришло внезапно, но не стало для меня неожиданностью. В нем он приглашал меня на ужин. И я так поняла, что отказ не принимается. Неужели нельзя без личного общения? Передал бы в послании, что от меня требуется, и все. Тяжело вздохнув, я решала, что предпринять. Герцог очень умный человек. Он дал мне время, прекрасно понимая, что я на все соглашусь. Так зачем все это? Создает лишние проблемы. Теперь нужно искать себе наряд. Как одеваются на ужин к высшей аристократии? Явно не в то, что висит у меня в шкафу. И ладно бы, можно усыпить гордость и пойти как бедная родственница. Но как может так поступить гостья, которая богаче хозяина дома? В последнем, чувствую, герцог лукавил. До мероприятия оставалось 2 дня, значит, заказать не получится. Готовое? Скривившись, я снова связалась с поверенными. Скоро им нужно будет доплачивать за общение со мной. «Вам лавку, которая может предоставить готовое платье? Для какого мероприятия?» «Ужин у герцога Даушена». Некоторое время артефакт молчал, а потом поверенный откашлялся. «Дона, вас связывает близкое знакомство с его светлостью?» «Он лучший друг Этура», — снова постаралась быть честной я. Мне не поверили, но совет дали». «Есть одно место, но его хозяйка хоть и талантливая, но рисковатая, поэтому ее салон не пользуется популярностью. Клиенты, отдающие за одежду большие деньги, привыкли к определенному обхождению». «Понимаю», — пробормотала я, — «мне подойдет». «Передам адрес вашему экипажу. Вы получили наш список с адресами?» «Благодарю, даже воспользовалась им». Теперь я чувствую себя гораздо увереннее. От артефакта послышался смешок. «Тогда ожидайте, он скоро прибудет». Пока я добиралась до места, начала задумываться о том, а не поменять ли мне весь гардероб. Ранее не хотелось тратиться, потому как я планировала вскоре покинуть столицу, но теперь это явно мой не последний выход. Да и перемещаться по городу будет проще. Журналисты вроде бы успокоились, и, может, мне можно выходить в парк рядом с домом? Так и не придя ни к какому решению, я добралась до места и толкнула дверь, входя в салон, рекомендованный мне Спомсом. Внутри он был очень аскетичный и совсем не походил на дорогие лавки, которые мне доводилось видеть до этого. Вперед выступила девушка в сером невзрачном наряде. «Что желает, уважаемая Дона?» «Платье», — устало выпалила я. «Эта гламурная жизнь не для меня, и решение кучи подобных проблем очень изматывает». «Хозяйка немного занята. Готовы ли вы по...» Тут ее прервала открывающаяся дверь, и в общий зал вошли две женщины. Они смеялись и вели себя друг с другом очень тепло. Одна красивая, светловолосая и молодая. Вторая постарше и одета попроще. Увидев меня, они быстро распрощались, и девушка покинула лавку. А женщина постарше подошла ко мне. «Я Аманда Гроу. Чего вы желаете?» Когда поверенный сказал «рисковато», он сгладил углы. «Ну какая мне разница?» «Платье», — повторилась я, — «готовое». То, что меня узнали, я поняла сразу, и это отчасти выдавало профессионализм хозяйки салона. Если ее работы окажутся под стать, то я готова потерпеть любые манеры. «Для какого мероприятия?» «Ужин у герцога». Гроу задумчиво посверлила меня взглядом. «Кое-что для вас есть, но я одеваю клиенток в то, что мне нравится на них, а не им самим. Готовы ли вы на это?» «А это уже хуже. Мало ли во что она решит меня одеть. С другой стороны, ужин через 2 дня. Давайте попробуем», — предложила я с надеждой, ожидая ответа. «Хорошо, пойдемте». Мы зашли в одну из комнат, которая оказалась просторной личной примерочной. Тут находился диван, столик, большое зеркало и ширма. Все подобрано со вкусом. «Кто-то будет смотреть результат?» — деловито осведомилась Дона. «Вы?» — решила понаглеть я. Если хозяйка салона и удивилась, то виду не подала. Ушла, велев раздеться, и вернулась с красным платьем. «Вы же пока еще в трауре?» «Да, еще 2 недели буду в нем». «Красное платье всегда пригодится. Для похорон и для помолвки. Цвет один и тот же, но в последнем случае запрещено носить вуаль». Этот странный обычай пошел в нашей империи издревле. Я не понимала его мотивов, но сейчас возражений точно не имела. «К тому же вам идет красный». «Оно не очень открыто», — покосилась я на наряд. «Это еще скромно», — усмехнулась женщина, подавая платье. «Что может быть скромного в открытых плечах? Вечерние наряды должны подчеркивать красоту и достоинство Доны. Дневные — ее недоступность», — пояснили мне. Я недовольно сопела, но молчала. «Можете считать меня деревенщиной, но носить такое — это слишком неуютно», — спросила она, когда я крутилась перед зеркалом. «Да». И она подала следующее, а потом еще одно и еще. И так до тех пор, пока ее не устроил результат. За окном был уже вечер, и я была согласна уже абсолютно на все. «Нравится?» — в очередной раз спросила Гроу. «Да!» — воскликнула я, лишь бы это прекратилось. На самом деле мне и правда нравилось. В итоге к герцогу я отправляюсь в длинном приталенном платье с закрытыми плечами, воротником под горло, безо всякой отделки и рюшей, с не сильно пышной юбкой. Ткань, из которой оно было сшито, оказалась мягкой, струящейся и чуть поблескивающей в искусственном свете. «Прекрасно. Тогда идите, оплачивайте». Двинувшись к выходу, я приостановилась. «Вы составляете гардероб?» «Конечно, как и любой салон. Мне он нужен. Все на ваш вкус, но предметов по минимуму. И чтоб долго не устаревали». «Это будет скучно», — покривилась Гроу. «Ничего, зато мне очень весело в столице, так что это даже к лучшему», — уверила я. Расплатившись за наряд и взяв коробку, я, счастливая, бросилась на выход. «Так, нужно заехать в музей, в особняк Этуров. Позаимствую на время драгоценности из сейфа. Конечно, они считаются теперь моими, но когда я на них смотрела, то чувствовала себя почти воровкой». Однако покупать дорогие гарнитуры ради одного вечера была не намерена. Так можно и все состояние разбазарить.